Приближается первое воскресенье июня, а вместе с ним ежегодный всесоюзный пушкинский праздник поэзии. И на дорогах Псковской области, ведущих пушкинский заповедник в Михайловском, заметное оживление. А в воскресенье, как и в прошлые годы, пойдут вереницей легковые машины, автобусы, грузовики, мотороллеры из Пскова, Ленинграда, Великих Луг, Вильнюса, Таллина, Риги. А по обочинам зашагают нарядные пешеходы, молодежь и люди немолодые, подростки, дети, семьями, классами, парами, дружескими компаниями будут торопиться занять места на поляне у входа в пушкинскую усадьбу. Никто не рассылает им приглашений, и трудно сказать, сколько их будет. Известно только, что много. Тысячи. Кто эти люди? Читатели Пушкина, которые знают литературу, поэзию, любят ее, понимают и безошибочно оценивают. И учились они этому прежде всего у Пушкина. Ибо Пушкин для всех нас критерий точности, ясности, красоты, глубины, верности жизни, смелого утверждения истины, идейной значительности искусства. В пору, когда Пушкин творил, те, кому его поэзия была нужна более всех, от рассвета до темноты трудились для удовлетворения прихоти дикого барства, жили недоступные просвещению, и великое стремление к прекрасному выражали только в песне да в танце. Книга была закрыта для них, и надо было свершиться октябрю и величайшим преобразованием в стране пройти полувеку с лишним, чтобы поэзия Пушкина стала достоянием всеобщим и утвердилась в полной мере народность поэта. Только теперь, в наше время, вполне мы увидели, как необходима поэзия Пушкина людям, как причастен он к нашей жизни и как глубоко современно все, что он создал. За время, что отделяет нас от него, сотни новых понятий вошли в наш язык, сотни слов. Но поэзия Пушкина словно была рассчитана наперед. Ни одно слово его не померкло, не устарело. Язык Пушкина – наш язык. Старые формы жизни ушли, а все написанное поэтом живо поныне, не отошло в историю, не требует никаких коррекций, почти не нуждается в пояснениях. И чувства и взгляды его не устарели, а продолжают отвечать нашим воззрениям и чувствам. Объяснение этому дал другой гениальный писатель – Гоголь, который сказал, что Пушкин – это русский человек в его развитии, в каком он, может быть, явится через 200 лет. В нем, писал Гоголь, русская природа, русская душа, русский язык, русский характер отразились в такой чистоте, в такой очищенной красоте, в какой отражается ландшафт на выпуклой поверхности оптического стекла. Самая его жизнь совершенно русская. Немало гениальных поэтов и прозаиков узнала с тех пор и стала великой наша литература. И все же ни о ком нельзя сказать, что он более Пушкина может называться первым национальным поэтом. И при всей любви советского народа к великим людям нашей культуры нельзя привести примера такого же неизъяснимого по силе и глубине общенародного чувства, какое вызывает к себе Александр Сергеевич Пушкин. И дело не только в преклонении перед его творческим гением, но и перед Пушкиным человеком. Пушкин – личный друг наш, друг каждого. Нас восхищает его творческий и жизненный подвиг, бескомпромиссный путь, смелая борьба за свободу, нравственное совершенство. В Пушкине нет ни олимпийского величия, ни отрешенности гения, ни страдальчества, несмотря на то, что он жестоко страдал. Пушкин – высшее воплощение гармонического человека, светлого характера, жизнелюбия, ясности, сочетание бурных страстей с глубочайшим и при этом очень спокойным умом, непосредственности и точного понимания высокого своего места и своей исторической роли, доброты в сочетании с непримиримым отношением к злу, творческой озаренности и титанического труда, благородства, открытости, дружелюбия. Пушкин-человек – явление, может быть, не меньше, нежели Пушкин-поэт, а главное, эти сущности неразделимы и равно прекрасны. И биография Пушкина так же ясна, как и его сочинение. И вот в этом гармоническом совершенстве Пушкина причина того, что десятки тысяч ежегодно собираются на поляне в Михайловском и звучат перед ними стихи и слова любви всех народов нашей земли, а поэзию русскую представляют не только Москва, Ленинград и Псков, но и Южно-Сахалинск, и Тамбов, и Краснодар, и Архангельск. Пушкин понимал сердце каждого из народов, населявших в те времена империю, народов угнетенных, неравноправных, и справедливо предвидел, что не только славянин, но и другие все станут благодарно произносить его имя. И каждый народ признается в своей любви к Пушкину, в своем особом к нему отношении. Он всех обнял в своем широком и гуманном взгляде. Украинца, белоруса, грузина, поляка, немца, француза, эфиопа, калмыка, финна, англичанина, испанца и итальянца. И все народы земли чувствуют и ценят этот широкий взгляд Пушкина не только на них самих, но на весь мир, на человечество. И в этом выразилась великая особенность русской культуры. Она всегда была свободна от национальной узости. И снова пример подал Пушкин. С радостным ожиданием следил он за освободительной борьбой народов. С гневом писал об их угнетении. Не по наружности, не по платью судил о народах Пушкин. Он постигал их дух. И мировое значение Пушкина определяется не только его мировой известностью, но и этой вот способностью вместить в свои сочинения весь мир. Пушкин не только начало-начал нашей литературы, как сказал о нем Алексей Максимович Горький. Не только один из величайших поэтов, каких знала история человечества. Пушкин – собиратель сил русской литературы, учитель поэтов всех поколений, вдохновитель величайших писателей, явившихся после него, созидатель русской культуры, становление которой составляло предмет его неустанных забот. Не только о литературе заботился он, но о науке, о публицистике, о журналах, театре, художествах, музыке. Когда пушкинисты задумались над темой «Пушкин и молодые писатели», то удивительно открылась еще одна грань гения Пушкина. Известно, что Пушкин подарил Гоголю два сюжета – гениального ревизора и мертвых душ. Менее известно, что Пушкин поддерживал Слепушкина, поэта-крестьянина, проявил величайшую прозорливость, оценив талант Белинского в самом начале его и сделав шаги для того, чтобы пригласить его в свой журнал. Пушкин восторгался повестью первого черкесского писателя Султан Казыгерея. Напечатал целый цикл стихотворений в ту пору малоизвестного Тютчева. Напечатал Кольцова, Владимира Адоевского. Восхищался Языковым. Редактировал записки кавалерист-девицы Надежды Дуровой. Выступил издателем сочинений сосланного своего друга поэта-декабриста Кюхельбекера. Поправлял сказку Ершова «Конек-горбунок». А письмо детской писательницы Ишимовой, найденное за час до дуэли, полное советов и одобрений. Это Пушкин побудил великого актера Щепкина написать мемуары и сам сочинил первую фразу этих будущих мемуаров. Это он помогал советами Владимиру Далю, принявшемуся за составление словаря живого великорусского языка. Петр Киреевский начал записывать русские народные песни, Пушкин и ему помогал. Трудно назвать прогрессивного литератора, современника Пушкина, который не испытал бы его помощи и поддержки. Эти традиции Пушкина продолжили Белинский и Некрасов, когда, прочитав первую вещь Достоевского, приехали к нему ночью, чтобы поздравить его. В нашем 20 веке величайшим воплощением, символом этой заботы о литературе и о писателях стал Алексей Максимович Горький. Этот обычай помогать начинающим, отыскивать и поддерживать молодых свято чтут советские литераторы. Пушкин – величайшее воплощение прекрасного, прекрасен и в этом. И в этом он для нас образец, и пример отношения к общему делу литературы. Лев Толстой говорил о нем «наш учитель», и для нас он продолжает быть старшим нашим учителем, к которому мы можем прийти со своими творениями. Вот почему вместе со стихами самого Пушкина на пушкинском празднике звучат стихи, написанные сегодня. И слово Пушкина, и слово во славу Пушкина звучат на всех языках наших народов и на языках многих народов мира. Созданное Пушкиным отвечало своему времени и было устремлено вперед, в будущее. Пушкин был с нами в годы войны, и томики его стихов в вещевых мешках советских солдат умножали их силы и вместе с ними шли в наступление. Еще недавно десятки тысяч собирались только в дни редких юбилейных торжеств. Сегодня на пушкинский праздник Люди съезжаются ежегодно. И мы видим, как выражение любви к поэзии Пушкина и к нему самому обретает новый характер. Все больше людям хочется свою любовь соединить с любовью множества. И в этом великий знак нравственной зрелости народа и все возрастающего значения для нас поэзии Пушкина. Он ждал этих дней. Он верил, что, покуда людям нужна поэзия, будет славиться на земле его имя. И понимал, что мы будем собираться и беседовать о нем. И что имя его будет народным именем. Но вряд ли он думал, что в то место, где он жил, будут приходить десятки и сотни тысяч. И в день рождения его станет твориться тут многолюдное торжество. И поэты не только советской страны, но и со всех континентов станут приезжать, чтобы почтить его великую человечность и его гений. И продляя его бессмертие, каждый станет читать свое на русском или на ином родном языке, утверждая идеи свободы и мира. И мы с полной уверенностью можем сказать, Пушкин был бы рад, что этот небывалый интернациональный праздник поэзии освящен его именем. Духовной жаждою томим, в пустыне мрачной я влачился, и шестикрылый серафим на перепутье мне явился. Перстами легкими, как сон, моих зениц коснулся он. Отверзлись вещие зеницы, как у испуганной орлицы. Моих ушей коснулся он, и их наполнил шум и звон, и внял я небо содрогания, и горний ангелов полет, и гад морских подводный ход, и дольной лозы прозябания. И он к устам моим приник, и вырвал грешный мой язык, и празднословный, и лукавый, и жало мудрой я змеи в уста замершие мои вложил десницу кровавой. И он мне грудь рассек мечом, и сердце трепетное вынул, и уголь, пылающий огнем, во грудь отверстую водвинул. Как труп в пустыне я лежал, и Бога глаз ко мне воззвал. Восстань, пророк, и вижь, и внемли, исполнись волею моей, и, обходя моря и земли, глаголом жги сердца людей.